Кто-то стучал пальцем по стеклу. Ларри дернулся. Боль прострелила шею, и он поморщился, ощутив, как задеревенели мышцы. Он не просто задремал. Уснул, и ему приснилась Калифорния. Но здесь и сейчас его окружал серый нью-йоркский дневной свет, а палец все продолжал стучать. Ларри осторожно повернул голову на больной шее и увидел свою мать с черной сеточкой на волосах, всматривающуюся в окно. Мгновение они просто смотрели друг на друга, и Ларри вдруг почувствовал себя голым, словно животное, которое разглядывают в зоопарке. Затем он взял рот под контроль, растянул губы в улыбке и опустил стекло. «Мама, я так и знала, что это ты», — произнесла она на удивление бесстрастным тоном. «Вылезай-ка оттуда и покажись мне в полный рост». Обе его ноги затекли. Тысячи иголок вонзились в них от самых ступней, когда он открыл дверцу и вылез из машины. Ларри никогда не думал, что их встреча пройдет именно так, и он окажется таким неподготовленным и уязвимым. Словно часовой, уснувший на посту и внезапно разбуженный командой «Смирно». Почему-то он ожидал, что мать как бы уменьшится, и у нее поубавится уверенности в себе, рассчитывал, что за прошедшие годы он возмужал, а она осталась прежней. В том, что она застала его врасплох, Ларри чудилось что-то сверхъестественное. Когда ему было 10, мать будила его субботним утром, если полагала, что он заспался, стуча одним пальцем по закрытой двери спальни. И точно так же она разбудила его 14 лет спустя, спящего в новеньком автомобиле, словно уставший подросток, который бодрствовал всю ночь, но в самый неподходящий момент сдался на милость дремы. Теперь он стоял перед ней, с всклокоченными волосами, с легкой и довольно-таки глупой улыбкой на лице. Иголки продолжали покалывать, заставляя Ларри переминаться с ноги на ногу. Он вспомнил, что мать всегда спрашивала, не надо ли ему в туалет, если он так делал, и немедленно застыл на месте, предоставив иголкам колоться. «Привет, мам», — поздоровался он. Она молча смотрела на Ларри, и ужас неожиданно заворочился в его сердце, как зловещая птица, вернувшаяся в старое гнездо. Он боялся, что она отвергнет его, повернется к нему своей спиной в дешевом пальто и просто-напросто уйдет за угол к станции подземки, оставив его в одиночестве. Потом она вздохнула, подобная человеку, который собирается взвалить на себя тяжелую ношу, но когда заговорила, ее голос звучал так естественно и ровно, так правильно, что он позабыл про свое первое впечатление. «Привет, Ларри», — ответила она. «Пойдем наверх. Я поняла, что это ты, когда выглянула из окна. Я уже позвонила на работу и сказала, что заболела. У меня осталось несколько дней, которые я могу взять по болезни». Она повернулась к нему спиной, чтобы первой подняться по лестнице между двух исчезнувших собак. Сначала он отставал на 3 шага, потом догнал мать, морщась от болезненных игольчатых уколов. «Мама!» Она обернулась, и он обнял ее. На мгновение страх исказил черты лица матери, словно она ожидала, что ее ударят, а не обнимут. Но затем она обняла его в ответ. Запах ее сухих духов добрался до ноздрей Ларри, вызвав неожиданную ностальгию, яростную, сладкую и горькую. Он даже подумал, что сейчас заплачет, уж во всяком случае нисколько не сомневался, что она-то заплачет точно, как-никак трогательный момент. Поверх ее склонившегося плеча он видел дохлую кошку, наполовину вывалившуюся из мусорного контейнера. Когда мать высвободилась из объятий, глаза ее были сухими. «Пошли, я приготовлю тебе завтрак. Ты ехал на машине всю ночь?» «Да», — ответил он чуть хриплым от избытка чувств голосом. «Ну что ж, идем. Лифт сломан, но 2 этажа — не проблема. Миссис Холси с ее артритом повезло меньше. Она живет на 5-м. Не забудь вытереть ноги. Если ты наследишь, мистер Фриман устроит мне выволочку. У него просто нюх на грязь». Они уже поднимались по лестнице. «Сможешь съесть 3 яйца? Я поджарю тебе гренок, если ты ничего не имеешь против пампер-никеля. Идем?» Ларри последовал за ней мимо уничтоженных каменных собак, кинув диковатый взгляд на то место, где они стояли, чтобы убедить себя, что собаки действительно исчезли, что его рост не уменьшился на 2 фута, а он не вернулся в 80-е. Она распахнула дверь, и они вошли в подъезд. Даже коричневые тени и запахи готовки остались прежними. Элис Андервуд накормила его яичницей из 3 яиц, беконом, гренками, соком, кофе. Покончив со всем, кроме кофе, он закурил и отодвинулся от стола. Она бросила на сигарету осуждающий взгляд, но ничего не сказала. Кларе вернулась уверенность, точнее, если по-честному, некоторая ее часть. Мать всегда умела выбрать удобный момент. Она опустила железную сковороду с длинной ручкой в раковину, наполненную водой. Послышалось шипение. «Не очень-то она изменилась», — подумал Ларри. «Немного постарела, ведь ей уже 51, и седины чуть прибавилось. Но волосы под сеточкой остались почти черными. Простое серое платье, вероятно, повседневное. И грудь по-прежнему пышная. Пожалуй, даже еще увеличилась в размерах. Мама, скажи мне правду, твоя грудь стала больше? Это единственное фундаментальное изменение». Он уже начал стряхивать пепел в кофейное блюдечко, но она выхватила его и поставила перед ним пепельницу, которую всегда держала в буфете. Ларри запачкал блюдце кофе. Вот и полагал, что в него вполне можно стряхивать пепел. А вот пепельницу ему дали чистейшую, без единого пятнышка, и он ощутил легкий укол совести, используя ее по назначению. Его мать умела выжидать и ловко расставляла небольшие капканы, так что скоро лодыжки начинали кровоточить и хотелось хныкать. «Итак, ты вернулся». Элис взяла металлическую мочалку Брил, которая лежала на блюде для пирога Table Talk, и начала тереть сковороду. «Что привело тебя сюда?» «Видишь ли, мама, один мой друг раскрыл мне глаза на жизнь. Говнюки сбиваются в стаи, и на этот раз они выбрали целью меня. Я даже не знаю, можно ли назвать этого друга другом. Как музыкант, он уважает меня не больше, чем я уважаю Fruit Gun Company. Но он убедил твоего сына отправиться в дальний путь. И разве не Роберт Фрост сказал, что дом — то самое место, где тебе откроют дверь, раз уж ты туда пришел?» Однако вслух он сказал совсем другое. «Пожалуй, я соскучился по тебе, мама». Она фыркнула. «Поэтому ты так часто мне писал». «По части писем я не мастер». Ларри покачивал сигаретой вверх-вниз, не выпуская ее из губ. С кончика слетали кольца дыма и поднимались к потолку. «Повтори еще раз». Он улыбнулся. «По части писем я не мастер». «Зато по-прежнему дерзок с матерью. В этом ты мастер». «Извини», — ответил он. «Как тебе жилось, мама?» Она положила сковороду на сушилку, вытащила затычку из сливного отверстия раковины, вытерла кружева мыльной пены с покрасневших рук. «Не так, чтобы плохо». Мать вернулась к столу и села. «Спина побаливает, но у меня есть лекарство. Я справляюсь». «После моего отъезда новых приступов не было?» «Только один, но доктор Холмс мне помог». «Мама, эти мануальщики...» «Обычные шарлатаны». Он прикусил язык. «Что?» Он пожал плечами, отводя взгляд от ее кривой улыбки. «Ты свободная, белая, и 21 тебе уже есть. Если этот доктор помогает, отлично». Она вздохнула и достала из кармана упаковку мятных леденцов Life Savers. «Мне гораздо больше, чем 21, и я это чувствую. Хочешь?» Мать предложила ему леденец, который уже подцепила большим пальцем. Ларри покачал головой, и она отправила круглую конфетку себе в рот. «Выглядишь ты по-прежнему как девушка». В его голосе слышалась добродушная лесть. Ей всегда это нравилось. Но сейчас губы матери тронула лишь тень улыбки. «Новые мужчины?» «Несколько», — ответила она. «Как насчет тебя?» «Нет», — совершенно серьезно произнес он. «Никаких новых мужчин. Девушки, да, но никаких новых мужчин». Он надеялся рассмешить мать, но снова вызвал лишь призрачную улыбку. «Мое появление тревожит ее», — подумал Ларри. «В этом все дело. Она не знает, зачем я здесь. Она ждала меня 3 года не для того, чтобы я наконец появился. Ей хотелось бы, чтобы я оставался в далеком-далеке». «Все тот же Ларри. Никакой серьезности. Ты не обручился? Встречаешься с кем-нибудь постоянно?» Я себя не ограничиваю, мама. Ты всегда так поступал. Но, во всяком случае, ни разу не приходил домой, чтобы сообщить мне, что поставил какую-нибудь симпатичную девушку-католичку в интересное положение. В этом тебе надо отдать должное. Либо тебя выручала предельная осторожность, либо тебе везло, либо ты был очень благовоспитанным. Он попытался сохранить бесстрастное лицо. В первый раз за всю жизнь она заговорила с ним о сексе. «Так или иначе, рано или поздно тебе придется это сделать», — продолжила Элис. «Говорят, что холостяки снимают все сливки. Это не так. Ты просто становишься старым, и из тебя сыплется песок, как из мистера Фримана. У него квартира на первом этаже, и он всегда стоит у окна в надежде, что подует сильный ветер». Ларри фыркнул. «Твою песню передают по радио. Я говорю людям, что это мой сын, мой Ларри. Большинство мне не верит». «Ты слушала?» Он задался вопросом, почему она не упомянула об этом сразу, вместо того, чтобы говорить о всякой ерунде. «Ну, конечно, ее постоянно крутят по этой рок-н-ролльной радиостанции, которую слушают юные девицы. У-рок». «Тебе понравилось?» «Не больше, чем любая другая музыка этого сорта». Мать строго посмотрела на него. «Думаю, что некоторые фразы звучат непристойно. Похотливо». Он заметил, что начал шаркать ногами и заставил себя сидеть спокойно. «Мне хотелось, чтобы песня звучала страстно, мама. Ничего больше». К лицу Ларри прилила кровь. Он и представить себе не мог, что будет сидеть на кухне у матери, обсуждая страсть. «Страсть и место в спальне», — отрезала она, подводя черту под интеллектуальным обсуждением его хита. «И ты что-то сделал со своим голосом. Звучит как у нигера». «Сейчас?» — удивленно спросил он. «Нет, по радио». «Это сексуальный звук, таким он и должен быть», — возразил Ларри глубоким, как у Билла Уитерса, голосом и улыбнулся. «Именно», — кивнула она. «Когда я была девушкой, нам казалось, что Фрэнк Синатра — это смело. А теперь появился этот рэп. Рэп — это так называют они, вопли, вот как это называю я». Она пристально посмотрела на него. «В твоей песне хотя бы нет воплей». «Я получаю роялти», — сообщил он. «Определенный процент с каждой проданной пластинки. В целом это составляет до...» «Ой, прекрати». Она отмахнулась от него. «Я никогда не была сильна в математике. Тебе уже заплатили или ты купил эту маленькую машину в кредит?» «Мне заплатили не так уж много». Он совсем близко подошел к границе лжи, но пока не переступил ее. «Я сделал первый взнос за машину. Остальное буду выплачивать». «Политика дешевого кредитования». В голосе матери слышалась злость. «Потому-то твой отец обанкротился. Доктор сказал, что он умер от сердечного приступа, но дело не в этом. Его сердце разбилось. Твой отец сошел в могилу из-за политики дешевого кредитования». Это была старая песня, и Ларри пропустил ее мимо ушей, кивая в нужных местах. Его отцу принадлежал галантерейный магазинчик. Затем неподалеку открылся Роберт Холл, и через год отцовское дело обанкротилось. Он начал искать утешение в еде и за 3 года потолстел на 110 фунтов. Когда Ларри исполнилось 9, отец умер в забегаловке на углу, оставив на тарелке недоеденный сэндвич с фрикадельками. На поминках сестра попыталась утешить Элис Андервуд, которая, судя по ее виду, абсолютно не нуждалась в утешениях, и вдова сказала, что все могло обернуться намного хуже. «Ведь он мог спиться». Произнося эти слова, Элис смотрела через плечо сестры на ее мужа. После смерти супруга Элис воспитывала Ларри сама, руководя его жизнью посредством прописных истин и предрассудков до тех пор, пока он не ушел из дома. Напоследок, когда он и Руди Шварц уезжали на старом Форде Руди, мать сказала ему, что в Калифорнии тоже есть приюты для бедных. «Да, сэр, такая у меня мама». «Ты хочешь пожить здесь, Ларри?» — мягко спросила она. «Ты не против?» — удивился он. «Места хватит. В дальней спальне есть пустая кровать. Я храню там ненужные вещи, но коробки можно переставить». «Хорошо», — медленно кивнул Ларри. «Если ты уверена, что я не помешаю. Я только на пару недель. Подумал, что повидаюсь с давними друзьями. Марком, Гейленом, Дэвидом, Крисом. С этими парнями». Она встала, подошла к окну, открыла его. «Живи сколько хочешь, Ларри. Может, по мне этого не видно, но я рада тебя видеть. Мы не очень хорошо расстались. Не без резких слов». Она повернулась к нему. Лицо матери оставалось строгим, но его озаряла огромная любовь, пусть она и не хотела ее показывать. «Я о них сожалею. Они вырвались у меня только потому, что я тебя люблю. Я не знала, как в этом признаться, вот и выражалась доступными мне способами. «Всё нормально». Ларри смотрел в стол. Его щёки покраснели, он это чувствовал. «Послушай, я оплачу расходы». «Оплати, если хочешь. Но необходимости в этом нет. Я работаю, в отличие от тысяч других людей. И ты по-прежнему мой сын». Он вспомнил о дохлой кошке, наполовину вывалившейся из мусорного бака, о Дьюи Чеке с улыбкой, наполняющей миски марихуаны, и внезапно расплакался. Глядя на раздвоившиеся от слез руки, Ларри подумал, что плакать должна она, не он. Однако все пошло не так, как он себе представлял. Она все-таки изменилась. И он тоже изменился. Но совсем в другом смысле. Загадочным образом они словно поменялись местами. Она выросла, а он стал меньше. И домой он вернулся не потому, что ему требовалось куда-то уехать. Он вернулся домой, потому что боялся и хотел повидать мать. Она стояла у открытого окна, наблюдая за сыном. Тюлевые занавески колыхались под влажным ветерком, затеняя ее лицо, но не скрывая полностью. Отчего оно казалось призрачным. С улицы доносился транспортный шум. Она достала из лифа носовой платок, подошла к столу, сунула платок в руку Ларри. В ее сыне чувствовался стержень, она это видела. Его отец был мягкотелым, и в глубине души она понимала, что именно это в действительности и свело мужа в могилу. Выдавать кредиты у Макса Андервуда получалось куда лучше, чем брать. Так откуда взялся этот стержень? Кого Ларри следовало благодарить? Или винить? Его слезы не влияли на твердость характера, как не способен быстротечный летний ливень повлиять на форму скалы. Эта твердость могла принести пользу, Элис это знала, ведь она была женщиной, в одиночку воспитавшей сына в большом городе, который плевать хотел что на матерей, что на их детей. Однако Ларри еще не определился со своим предназначением. Ее сын не менялся. Оставался, как она и сказала, прежним Ларри. Он будет и дальше бездумно идти по жизни, вовлекая людей и себя во всякие передряги, но когда станет совсем плохо, этот самый стержень поможет ему выпутаться. Что же до остальных? Он их оставит. Пусть тонут или выплывают сами. Скала твердая, и его характер тоже, но пока он использовал эту твердость только для разрушения. Элис видела это в глазах Ларри, в каждом его жесте, даже в том, как он двигал раковой палочкой вверх-вниз, пуская кольца дыма. Он никогда не затачивал этот стержень, не превращал в меч, чтобы рубить людей, и это уже что-то. Но при необходимости взялся бы за него, как за дубинку, что уже проделывал ребенком, чтобы проложить путь из западней, которые сам же себе и расставил. «Когда-нибудь», — раньше говорила она себе, — «Ларри изменится». Она ведь изменилась, а значит, изменится и он. Но перед ней сидел уже не мальчик, а взрослый мужчина. И Элис подозревала, что для него время изменений, глубоких и фундаментальных, какие ее приходской священник называл «изменениями души, а не сердца», уже в прошлом. Было в Ларе нечто такое, что заставляло содрогнуться, как скрип мела по грифельной доске. Глубоко внутри был только он сам, и никого другого ее сын в свое сердце не допускал. Но она любила его. Она также думала, что есть в Ларе и хорошее, очень хорошее, но это хорошее трогать не следовало, тем более вытаскивать на поверхность. Это привело бы к катастрофе. Однако пока ни о какой катастрофе речь не шла. Сын просто плакал. «Ты устал», — сказала она. «Пойди умойся. Я переставлю коробки в дальней комнате, и ты сможешь поспать. А на работу я, пожалуй, пойду». По короткому коридору мать прошла в дальнюю комнату, его прежнюю спальню, и Ларри услышал, как она кряхтит, переставляя коробки. Он медленно вытер глаза. Из окна доносились звуки уличного движения. Он попытался вспомнить, когда в последний раз плакал на глазах у матери. Подумал о дохлой кошке. Мать сказала чистую правду. Он устал. Никогда еще в жизни он так не уставал. Ларри лег на кровать и проспал почти 18 часов.